и глотал ее, кажется, не прожевывая. Он весь был нафарширован картошкой, как рождественский гусь, яблоками. Маршанский получил посылку. В соседнем городе жили его родители, отец-профессор. За обедом Маршанский открыл портфель, достал баночки-скляночки с красной икрой, с маслом, с грибами. 20 человек глотают слюнки, отводят глаза. «А хотите?» — неуверенно предлагает Маршанский. «Вот грибы соленые, вот икра, пожалуйста». Но никто не смотрит в его сторону, и он не ест. Все смущены. «Ты ешь», — советует Сафронов. «На нас не обращай внимания». «Нет, отчего же? Вот грибочки», — вяло предлагает Маршанский. «Вообще-то они у тебя гнилые», — не выдерживает Штукин. «Что вы, прекрасные грибы! Хоть у кого спроси». Маршанский недоуменно оглядывает товарищей. «Все подтверждают, грибы гнилые». Маршанский растерянно ставит банку на стол и поднимается. «Товарищ командир взвода, разрешите выйти?» Мохов кивает. Маршанский, успев пристукнуть каблуками, убегает. Взвод дружно фыркает. Вскоре и Сафронову пришла посылочка. Ни икра, ни грибочки, ни масла. Картофельные котлеты и овсяные лепешки. Он принес все в столовую, прямо из фанерного ящичка выложил на стол, сказал просто: «Кто хочет, прошу». «Так нельзя», — остановил Мохов. «Надо по-правильному». Вечером, перед самым отбоем, Маршанский отозвал Сафронова на лестницу и сказал: «Слушай, а чего они на меня? Я же от души?» «Нет, видно, не от души. Еще посылка пришла, но я не решаюсь предлагать. Ничего. Выстави все на стол. Думаю, не испортится». Поужинал пятый взвод в этот вечер отменно. Глава 11. Однажды, случайно, в полевой сумке Гроссмана Сафронов заметил мочалку. Довольно необычное оружие для врача. Гроссман поднес палец к губам, оглядевшись, зашептал: «Могу выдать секретик, но только сугубо между нами». Сафронов провел ребром ладони по своей шее, можно надеяться. «Слушай сюда», — таинственно произнес Гроссман, — «можно организовать походик в баню, таки да, мы уже были, отогревание на целые сутки, мечта, только не говори за срочный разговор по телефону, мы уже пользовались этой версией». Несколько дней Сафронов еще колебался, но потом решился. В часы самостоятельной подготовки изобразил на лице страдания, подошел к командиру взвода. «Зуб разболелся, разреши к зубному, потерпишь». «Острая боль». Мохов, наверное, отказал бы, но вмешался Маршанский. «При острой зубной вне очереди медицинское показание». Мохов махнул рукой. «Иди, поглядывай», — наказал он. «Не нарвись на патруль или на Шима». Сафронов кивнул и скорее из зала. В баню обычно ходили с троем, всей ротой. Какое там мытье, быстрее, быстрее, а тут... Сафронов взял отдельную кабинку, разделся неторопливо, подставил плечи под упругие, обжигающие струи. Никогда бы раньше не мог подумать, что можно испытать такое блаженство под обычным душем. Все тело ныло, стонало, плакало от радости. Мочалки не было. Пришлось использовать носовой платок. Кусочек мыла купил при входе у какого-то спекулянта. Уходить не хотелось. Лечь бы здесь, прямо на деревянную скамейку, и уснуть. Но надо идти. Конечно, не обратно в зал, а в казарму. «Ты что?» — спросил дежурный. «Приболел», — на ходу ответил Сафронов. Как будто 100 пудов с плеч. И спать не хотелось. Взял учебник, попробовал читать. Учеба не шла на ум. Вспомнился дом, Калинка. Как-то она там, что делает сейчас в эту минуту? Перед отбоем Мохов спросил: «Что ж ты не вернулся?» «Зуб болел, и сейчас», — ответил Сафронов, и поморщился.